Нас было всего 8, но выжили только он и я. Почти как в том твоем походе в рифт. Не мне тебе объяснять, что такие вещи делают людей кем-то на вроде родственников. Когда человек вроде и говно, но при этом вроде и свой. Ты обещал радостно выпить на его похоронах, заметил я. Это типа тоже по-родственному? Ну да, потому что этот гондон однажды меня обокрал, буркнул Егор. Я озадаченно поднял брови. Но ты пожал ему руку, а не плюнул в рожу. Да, нехотя отозвался Егор. Потому что после того, как он меня обокрал, он еще мне жизнь спас. Хммм, протянул я, пытаясь состыковать в голове все полученные факты, но все равно что-то не клеилось. Но тогда за что он плевал тебе под ноги? Я слил ему через третьих лиц левую инфу, и этот гондон радостно потратил почти все, что украл, на право 7-летнего пользования и разработки самого сраного и пустого участка пустоши, ответил Егор. Я тихо рассмеялся. Да, это и правда похоже на глубоко родственные отношения. Вот сейчас прям очень смешно было, обхохочешься, зыркнул на меня Егор. У Митрича, что ли, урок остроумия взял? Да я и не шучу, ответил я со вздохом. Моя собственная семья в определенный момент стала для меня полигоном для отработки навыков выживания, причем отнюдь не в образном, а самом что ни на есть в прямом смысле этого слова. Какие уж тут шутки. И моя правая рука с двойным переломом тому доказательство, как многое другое. В том числе, рваные связки и выбитая челюстью одного светила науки, поскольку долг платежом красен. Тут мы подошли к палатке командора. «Тук-тук, начальник!» – негромко крикнул Егор, останавливаясь у входа. «Гостей принимаешь?» Полотнище, прикрывающее вход в палатку, шевельнулось, и наружу неспешно выглянул невысокий поджарый старик с седой щетиной на впалых щеках, в клетчатой рубашке и ковбойской шляпе. «Егор, ты ли это?» Старик сначала сделал шаг вперед, словно хотел его обнять, но окинув взглядом одежду своего гостя, передумал и ограничился доброжелательной улыбкой. «Сколько ты сюда не заглядывал? Год, полтора, да всего-то 5 месяцев». «Да», — командор озадаченно почесал колючую, как наждак, щеку. «Мне казалось, больше. Видимо, работа вредная. Один день за 3 идет. Ну, рад видеть, рад». «Да», — и он выжидающе уставился на Егора своими небольшими и выцветшими, но очень цепкими глазками. «Мол, чего хотел-то? Нам бы это», — понизив голос, проговорил Егор, от неловкости глядя в сторону. «Постираться, в долг, чтобы люди в стороны не шарахались». Командор опять окинул взглядом наш внешний вид. «Бесплатно», — мгновенно ответил он, ни на секунду не задумываясь. «Прачка и медичка, только прямо сейчас, не откладывая. Вы оба так выглядите, что не поймешь, то ли Юрки вас пожевали, то ли вы, Юрок, а у меня здесь люди, и я за них отвечаю. Так что, если тестер покажет красный свет, оба пойдете за ворота. При всем моем уважении к тебе, без обид, зараза мне здесь не нужна. Да не вопрос, какие обиды», — пожал плечами Егор. Я нахмурился. Платные услуги, предоставляемые вдруг бесплатно, в моей голове мгновенно сложились с этим предварительным предупреждением командора. И я негромко спросил: «А что, есть проблемы с заразой?» В первый раз за все время разговора старик посмотрел на меня долгим, внимательным взглядом. «У меня в лагере нет», — ответил он наконец. «Или, по крайней мере, до сих пор не было», — с усмешкой добавил он. «А вот у святош в 5 километрах отсюда, говорят, какая-то кишечная дрянь распространилась. Люди срут и мрут». Егор усмехнулся. «Поэтому к тебе тут набилось, не побоюсь этого слова, всяких тварей по паре, за 2 отдуваешься». Лицо командора поскушнело. Он сплюнул в траву, вытащил пачку сигарет из кармана. «Типа того», — устало проговорил он. 3-ю неделю так. В этом месяце уже 2 доп. Поставки жратвы и бухла было, и опять запасы подходят к концу. И ладно бы просто сидели, так нет же. Сначала одни идиоты начали бабами приторговывать прямо в лагере. Потом другие, дурь толкать. Он прикурил, шумно выдохнул струйку дыма в сторону. Видел труп у выхода? Ну, это мы вчера дилера поймали. Так мы его к воротам приставили, и в решето. Я думал, вся его компания сразу же в закат свалит. Но нет. Чего-то ждут, не мое это дело, но есть и порядочные, хорошие люди. Вон, беликовские парни, кивнул он на 4 в шлемах. Стоило только попросить, сразу выставили дежурство от своей группы. Причем бесплатно, просто из уважения. Приятно, как в старые времена, когда лагерь был общим делом. Егор присвистнул. Так это беликовские, хорошо упакованы, надо сказать. Хорошо упакованные у них сейчас очередной улов в ТЦ «Москва» продают. Два оками нервы, хмыкнул командор. Ну или свой собственный закрытый лагерь обустраивают на выкупленной земле. А это обычные, рядовые бойцы. Они еще немного поговорили о новшествах лагеря, о новой печи для кухни и трудностях снабжения приграничных торговых точек консервированным пайком. А потом мы потопали в прачечную. Егор был чернее тучи. Известие об успехах беликовских, судя по всему, произвело на него неизгладимое впечатление. Расспрашивать его я не стал. Вместо этого наблюдал, как местный механик с большими крепкими руками и культями вместо обеих ног отпускает грузовичок с эстакады, деловито спускается к гаражу, опираясь на руки, и дает команду загонять наверх следующего железного пациента. Он ловко перемещался, используя небольшие деревянные опоры, по форме похожие на пару утюгов, и бойко объяснял нерасторопному молодому помощнику, куда ему надо пойти с такими куриными мозгами и памятью золотой рыбки. А потом я задумался о нашей недавней встрече с пареньком по имени Евгений, оказавшимся девушкой, да еще и особо опасной. Насколько я мог судить, в пересчете на местные деньги ее голова стоила немало. Однако тот незадачливый охотник за головами, чьи кишки так увлеченно пережевывали коровы, не потащил ее в ТЦ, а собирался продать на органы. Получается, органы здесь стоят больше, чем голова особо опасного преступника. Или дело в том, что кому-то срочно потребовались органы человека с четвертой группой крови. В любом случае теперь мне казалось странным, что мы встретили ее между приграничным лагерем и пустошью, а не между лагерем и городом. Тем временем мы дошли до небольшой постройки без входной двери, с тремя стиральными машинами и тремя сушилками, напротив которой возвышались еще одни железные ворота, только запертые. Пахло здесь чем-то мыльным, ароматизированным, и этот запах чистоты странным образом смешивался с резиновым духом гаражей и машинного масла. Посреди прачечной стояла лавка, и на ней в первозданно голом виде сидел волосатый мужик со странной штукой на выбритом виске, три металлические полоски с мигающими огоньками. На коленях он держал здоровенную бандуру типа базуки и ждал, когда сушка закончит работу. Дядька недовольно покосился на нас. В ответ я как можно дружелюбнее поздоровался с ним. «Ну как там, на нас порошка хватит?» — с улыбкой спросил я, осматривая прачечное хозяйство. Тот осмотрел нас с Егором, не удержался от ухмылки. «Вот это я не знаю, но все там», — махнул он рукой в самый угол. «Спасибо». Я подошел к стоявшей в углу батарее тазиков, и в одном из них увидел лежащие вперемешку разноцветные капсулы. Наугад взял одну из них, потом открыл ближайшую стиралку и запихнул в нее куртку. «Эй, это для обуви!» — остановил меня Егор. «Одежду сюда пихай!» Через 5 минут голых людей на лавке было уже трое. Зябко поеживаясь от свежего майского ветерка, задувающего в дверной проем, мы сидели рядком и неловко молчали. Сначала я сосредоточился на процессе согревания гладкой крашеной поверхности у меня под задницей. Потом отвлекся на любопытное устройство для чистки и дезинфекции обуви, которое я поначалу принял за стиральную машину. Ботинки беззащитно бултыхались в барабане в клубах какого-то пара затонированным защитным стеклом, подсвеченным ультрафиолетом. Огнеметчик время от времени поднимал на меня любопытные глаза, и сначала я решил, что он шрамы мои разглядывает. И только потом до меня дошло, что его занимает монета у меня на шее, о которой я напрочь забыл. Когда огнеметчик оделся и ушел, Егор спросил: «Золотая?» «Ага», — кивнул я. «Ну и с хера ли светишься с ней?» — бросил он на меня укоряющий взгляд. «Это, конечно, не оками нервы, но тоже, небось, денег стоит». «Да как-то не подумал». И это была чистая правда. «Может, продать ее?» «Конечно, здесь никто не сможет оценить ее по достоинству и заплатить соответствующую цену, но ложка дорога к обеду, а нам с Егором нужны были деньги прямо сейчас, на консервы, на запасные пластыри. Как думаешь, сколько здесь за нее дать могут?» — спросил я. Мой напарник пожал плечами. «Хрен ее знает. Попытаться можно, если хочешь, но только через командора. Он мужик странноватый, но по-своему честный». «Чем странноватый?» «Мне он как раз показался понятным и прямым, с принципами». «Как раз вот это и странно», — проговорил Егор. «Он вроде с принципами, но при этом уже полсотни лет выживает среди самого отпетого отребья пустоши. Отсюда вопрос, как ему это удается? Видишь, вода водопроводная, электричество. Знаешь, сколько оно здесь стоит? Откуда деньги? Тоже просто попросил, и ему дали. Справедливое замечание, задумчиво проговорил я, так что ты не расслабляйся, и держи ухо востро. Чаще всего святыми выглядят самые жуткие сволочи. Не удивлюсь, если он на самом деле ставленник какой-нибудь корпорации и потихоньку сливает тех, кого надо. Тут наши сушилки перестали гудеть, и Егор предложил слить немного воды в таз и по-быстрому хоть немного умыться, хотя вообще делать это в прачечной было запрещено. Я согласился. Обжигаясь холодной водой, мы кое-как отмыли с себя пыль и кровь, а потом на мокрое тело натянули чистую сухую одежду, еще теплую после сушки. Теперь от нас пахло свежей стиркой и хвойным духом продезинфицированных ботинок, будто мы вместо дезодоранта воспользовались дешевым освежителем воздуха из общественного туалета. Чистые и ароматизированные, дрожа всем телом после часа ожидания голышом на ветру и холодной воды, мы отправились в медпункт, где на удивление симпатичная девчонка сделала нам тест на вирусы, подтвердила, что мы оба вполне здоровы, обработала раны и заменила на них пластыри. Стало совсем хорошо. Потом я предложил Егору все-таки вернуться и поговорить с командором о продаже моей монеты. Мысль о том, чтобы явиться в ТЦ без гроша в кармане, как-то не внушала мне оптимизма. Обогнув медичку, мы вернулись к гаражам и двинулись к палаточному городку, и в этот момент вдруг услышали выстрел. Резкий звук пронесся по всему лагерю, и следом за ним с разных сторон загромыхали еще и еще. С резкими возгласами люди вдруг подхватились на ноги. Причем одни принялись проталкиваться от входа вглубь лагеря, а другие, наоборот, рванули с задников вперед, хватаясь за оружие. На главной дороге началась каша. «Закрывайте ворота! Закрывайте!» — различил я сквозь прочие выкрики испуганный женский голос. Автоматы застрекотали очередями. Мы с Егором ринулись из-за палаточного городка на центральную дорогу и взобрались на эстакаду, чтобы увидеть, в чем дело, и увидели, чем или кем бы ни было это существо, в которое сейчас остервенело и безуспешно стреляли местные, оно уже стояло в створе ворот. Ростом оно было 1.5 метра, вероятно, из-за специфических конструкций с вывернутыми назад коленями, заменявшие ему ноги. Под лысым куполом черепа угадывались очертания человеческого лица, но безобразно раздутого и пунцового. Один глаз полностью потерялся в складке, где шишка на лбу плавно перетекала в здоровенную щеку, покрытую гнойными нарывами. Второй злобно блестел из-под нависшей брови. Нижняя губа чуть отвисла от тяжести, приоткрывая белый ряд здоровых молодых зубов. Правая рука тоже была раздута. Вместо левой поблескивала железная клешня. Кожа на широкой груди висела лохмотьями, и сквозь это окровавленное месиво изнутри поблескивали хромированные пластины. «Твою мать, он с имплантированной броней!» — крикнул один из беликовских парней. «Уроды!» — прохрипело вдруг существо, покачиваясь на своих пружинистых железных подпорках. «Уроды, сдохните все!» Его возглас потонул в грохоте выстрелов. Это на дорогу выскочил командор, бледный и злой, без шляпы, со здоровенной винтовкой в руках. «В стороны, разойтись!» — рявкнул он, предупредительно выстрелив вверх. Толпа тут же раздвинулась, давая ему дорогу и открывая обзор. При виде распухшего гостя командор тихо выругался. «Сукины дети, говно тупое!» — пробормотал он, а существо тем временем с неожиданной легкостью для такого здоровенного тела бросилось на палаточный городок. Пружинисто подпрыгивая на бегу, он смял первую палатку, долбанул клешней по спине запоздавшего вольника. Тот заорал, выстелился на траве, и в ту же секунду оказался под тяжелой железной лапой. Два удальца со здоровенным бронебойным стволом на опоре вынырнули из палаточного лабиринта на главную дорогу. Монстр их заметил. Задев клешней вторую палатку, он живо двинулся обратно к дороге, расковыривая дерн своими ходулями. А раздавленный им парень каким-то недобрым чудом все еще оставался живым и продолжал кричать, срывая голос. «Какого хера, все прочь от зараженного Юрки!» — не своим голосом проорал командор, снова стреляя в воздух. «Все вон! Кто останется, выкину из лагеря к чертям! Патрулю открыть задние ворота! Живее, нахрен! Зараженный Юрка, все вон!» После этих слов внутри меня будто какой-то датчик зазвенел. Что-то здесь было не так. С точки зрения логики я не мог определить, что именно, но моей интуиции было начхать на доказательства. Она нервно застучала в висках, предупреждая о чем-то важном. Опять, услышав про заразу, народ активно и шумно ломанулся за гаражи, туда, где помощники командора со скрежетом открывали запасной выход. «Пошли, пошли!» — заторопился Егор, нетерпеливо толкая меня в плечо. «Нихер нам здесь делать!» Но я не двигался с места, смотрел во все глаза, как монстр отвлекся от парней с бронебоем, расположившимся шагах в 20 от него, и повернул свою безобразную голову на звук голоса командора. «Урод!» – прохрипел он. «Сдохни!» Парни с бронебоем припали к земле, пытаясь поймать его в прицел своей пушки. Но Пухлый вдруг низко присел на своих опорах и одним махом прыгнул сразу метров на 5, потом еще раз. Бронебой торопливо выплюнул 2 снаряда, но они пролетели мимо, даже не зацепив свою цель. «Ну нахрен!» – выкрикнул один из стрелков, во все лопатки ломанувшись прочь. Второй тоже подхватился за ним следом, но сбежать уже не успел. Резкий взмах клешней, удар, и парень отлетел в сторону метра на 3 и рухнул на разложенный рядами товар, заливаясь кровью из проломленной головы. «У него все еще исправные импланты!» – крикнул один из беликовских парней. «Да что ты говоришь, сукин сын!» – рявкнул на него командор. «Какая неожиданная новость! Кир, тащи второй бронебой! И где, черт возьми, наш синерджит?» Пухлый между тем сиганул следом за своей добычей. «Сдохни!» – хрипел он, прыгнув следом за своей добычей. «Сдохни! Сдохни!» И остервенело втаптывал уже мертвое тело бойца в красное одеяло, разрисованное уютным белым горохом. Из бронежилета выдавливалось кровавое месиво, густые брызги разлетались на пачки сигарет и банки тушенки. Между тем хаотичная стрельба прекратилась. Лагерь почти опустел. Внутри осталось всего человек 10, может, 12. Зачем только командор прогнал отсюда всех бойцов? Как он вообще собирается справляться с этой безумной машиной таким количеством людей, да еще и бестолкового оружия? «А что такое этот синерджит?» — вырвался у меня вопрос. «Он все еще у меня в мастерской», — услышал я неуверенный голос прямо у себя за спиной. «Но мне не достать его оттуда». Обернувшись, я увидел безногого механика. На его лице был написан честный испуг, смешанный с растерянностью. «Давай помогу», — с готовностью предложил я. «Куда идти надо?» «Марат, ну куда ты собрался?» — простонал Егор. «Это не наше дело». «Да что ты привязался-то ко мне?» — вспылил я. «Хочешь валить — вали, но ни хрен мне рассказывать, где мое дело, а где не мое». Раздался протяжный скрежет и ляск. Это один из шустрых патрульных закрыл входные ворота. Командор обернулся на нас, смерил сомневающимся взглядом, а потом махнул рукой. «Эта штука тяжелая, как свинцовый гроб, так что короткому и правда ни за что ее не вытащить, даже если вместе со мной. С меня 07, если сделаете все быстро», — проговорил он, набрал побольше воздуха в легкие и громко крикнул: «И пустите уже электричество, чтобы никто ни сюда, ни отсюда». Громкий треск пролетел по лагерю, и вдоль колючей проволоки под напряжением пробежали искры, сжигая запутавшиеся ветки с листвой и высокую траву по периметру. Глава 13. Группа крови. Безногий парень, которого командор назвал коротким, поспешил с эстакады вниз, опираясь на руки и волоча свои культи. Я отправился за ним, в то время как снаружи опять началась стрельба. За нами нехотя плелся Егор. В гараже остро пахло резиной, растворителем и машинной горечью. Под потолком висели 2 допотопные желтые лампочки, на стеллажах вдоль стен неожиданно аккуратными рядами лежали инструменты. Всякие тряпки валялись в ведре, в железном шкафу без дверок виднелась батарея из канистр, банок, бутылей и бутылочек. В углу стояла маленькая стремянка. «У тебя здесь, как у хирурга в операционной». Не смог не оценить я царящие вокруг чистоту и порядок. «Работаю с помощником, так что если вдруг нужен какой-то инструмент, я должен иметь возможность точно ему сказать, на какой полке он лежит». Он подполз к люку в полу, который я сначала не заметил, открыл его и щелкнул выключателем. Яркие лампы дневного света включились и загудели, освещая самую настоящую лабораторию с белыми столами и кучей электронных приборов. «Вот это, сука, Эрмитаж!» — охнул Егор, нависая надо мной и заглядывая внутрь через мое плечо. «Ты тут левые импланты штампуешь, что ли? А по мне разве не видно, что нет?» — огрызнулся короткий. Я тем временем шустро спустился вниз. «Ну и где оно?» «У стены справа от тебя, под серой тканью». Пока Егор спускался, я подошел к накрытому предмету и снял с него покрывало. «Вот это да!» — невольно вырвалось у меня, потому что на меня жирным коротким дулом смотрела пушка. На 50-сантиметровой опоре, с небольшим монитором, рычажками и железным коробом в сердцевине треноги. «Ага», — мрачно отозвался Егор, — «мастодонт ами-технологий. Из такой, наверное, еще мой дед киберов глушил. Короткий, она точно не развалится по пути, главное, чтобы вы не развалились, а так она еще 100 лет продержится при хорошем уходе», — ответил механик. Мы с Егором аккуратно взялись за ручки на корпусе, приподняли Синерджит, и я понял, что командор ничуть не соврал, назвав его свинцовым гробом. «Давай я спиной наверх, а ты придержишь», — предложил я. «Идет», — сдавленным голосом отозвался Егор. «Сколько вообще эта хреновина весит? Лестница выдержит, туда ее спускали тоже по ней, вроде ничего», — отозвался Короткий, отползая от выхода, чтобы не мешать. Снаружи опять доносились выстрелы. Видимо, патрули нашли все-таки второй бронебой. Я осторожно нащупал ногой первую перекладину. Лестница жалобно заскрипела подо мной. Убедившись, что все нормально, я шагнул на следующую. И еще на одну. «А можно чуть побыстрее?» — простонал Егор, ставший от напряжения пунцовым. «У меня сейчас что-нибудь лопнет. Если я оступлюсь, ты вообще весь лопнешь, и от тебя один только кожаный чехол останется», — ответил я, продолжая также неторопливо подниматься. «Так что не торопи, я тут как канатоходец со штангой». Моя голова, плечи и дуло пушки приподнялись над уровнем пола. Тут я уже чувствовал себя совсем неустойчиво, когда крепкие руки Короткого поддержали пушку за ствол. «Приподними-ка еще немного и дай мне схватиться за правую ручку, я помогу», — предложил механик. Он и правда помог. Упираясь левой рукой в прорезиненной перчатке в пол, он перехватил у меня синерджит, давая мне возможность выбраться с лестницы. «Вы че там, умерли, что ли?» — раздосадованно выкрикнул Егор. «Тащите, мать вашу!» И мы потащили. Когда пушка оказалась на полу гаража, мы все облегченно выдохнули, хотя все самое ответственное было еще впереди. «Закатим на эстакаду», — предложил я. «Какая у него дальность?» 500 метров, ответил Короткий. «Годится», — кивнул я, и мы с Егором потащили бандуру из гаража, благо теперь ее можно было волочить на колесиках треноги, а не нести на руках. Высунувшись из гаража первым, я по-быстрому осмотрелся и увидел, что добрая треть палаточного городка полегла и превратилась в пестрое одеяло. Парни командора разбились на небольшие группки и позабивались в укрытие, время от времени приманивая пухлого то в одну сторону, то в другую. Изгнанные из лагеря постояльцы смотрели на происходящее с расстояния. Судя по искореженной клешне, безвольно висевшей на выпавшей связке проводов, кому-то из патрульных все-таки удалось зацепить прыгучего монстра, но это не решило проблемы. Другое дело, если бы его железные ноги лишились подвижности. «Давайте-ка оттащим его от гаража, жахнем прицельно разок и отрубим этому, сука, кузнечику лапы», — проговорил Егор. «Сначала его включить надо», — вмешался в процесс Короткий. «На это потребуется пара минут, не меньше. Что там с энерджитом?» Голос командора донесся от строений со стороны импровизированного рынка. «Запускаем», — поспешно крикнул ему в ответ Короткий. Щелкнул красным рычажком на металлическом коробе, и ничего не произошло. Мы с Егором переглянулись. Короткий сбросил с руки перчатку, будто это могло чем-то помочь, вернул выключатель в прежнее состояние, подождал несколько секунд и снова попытался включить прибор. «И еще раз, чувствую себя полным дебилом», — негромко проговорил Егор. Я кивнул. «Ага, и почему мы его раньше включить не попробовали?» Егор усмехнулся. «Ну, тебе же нужно было срочно убить дракона. Когда было думать о таких мелочах?» «Мать вашу, Короткий, где синерджит?» — донесся до нас голос невидимого командора, скрывавшегося где-то среди палаток. «Сейчас, сейчас», — крикнул ему механик в ответ дрогнувшим голосом, выхватил из своей сумки на поясе отвертку и принялся раскручивать короб. «Хорош суетиться, парень, как мертвому не дрочи, у него все равно не встанет», — раздраженно сказал Егор, глядя на потуги Короткого что-то изменить. И в целом я был с ним согласен. «Нам нужно другое решение», — проговорил я, лихорадочно соображая, что теперь делать. «Стрелять из пистолета, гоняя пухлого из угла в угол? Чушь. Попытаться снова достать его из бронебоя? Но я же не один такой умный, и тем не менее я не видел, чтобы кто-то пытался попасть в него соответствующим зарядом. Значит, или к боеприпасам нет доступа, или они просто закончились. Что еще можно сделать? Швырнуть уродца на колючку под напряжением? Но он, в отличие от других юрок, хоть и метался по лагерю, как безумный, тем не менее полной дичи не творил и явно не полезет туда по доброй воле, а уронить его насильно с таких-то опор можно только разве что впятером. И как только крестоносец выживает безо всяких там ими и бронебоев, ведь и к нему наверняка приходили юрки с имплантами. «Точно», — проговорил я, — «и как я сразу не понял, в самом деле, все же так просто. Каким бы улучшенным ни было тело, оно совершенно не работает без головы, а шею имплантированной броней не прикроешь, как и глаза. И даже если этот Юрка заразен, мне с моим иммунитетом точно ничего не грозит. И еще, у Пухлого больше нет другого оружия, кроме ног. Отекшая рука, судя по всему, была бесполезна, клешня вышла из строя. «Не понял чего?» – переспросил меня Егор. Пухлый вдруг отвлекся от пулеметной очереди со стороны рынка и обернулся на нас. «Дай мне нож», – вместо объяснений сказал я. «Ты совсем отъехал. Дай мне свой нож». «Да на», – раздраженно отозвался Егор, выдергивая клинок из ножен. «А теперь отвлеки его хотя бы секунд на пять». Я выхватил нож из руки Егора и отскочил к стене, в самый угол у входа, как раз вовремя. Потому что в следующее мгновение Пухлый с грохотом и лязгом приземлился прямо напротив гаража, поднырнул в ворота. «А-а!» — взревел мой напарник во всю глотку, рывком в одиночку поднимая вдруг синерджит. «Марат, сука, а!» И Егор каким-то нереальным движением швырнул махину, к счастью, все-таки не в меня, а в Пухлого. Синерджит ударила в опоры примерно на уровне выгнутых назад коленей. Уродец покачнулся, неловко взмахнул единственной действующей рукой с раздутыми сардельками пальцев, и со скрежетом в буквальном смысле сел на задницу. Я выскочил из своего укрытия и крепко схватил его в том месте, где должна была быть шея. Рука протолкнулась в складку под его подбородком, и тут он вскочил на свои искореженные, но все еще рабочие ноги. Если когда-нибудь мне придется ставить протез, я бы хотел, чтобы мне достался тот же производитель, что и Пухлому. Я повис на нем, как на дереве. Из глубины лагеря один за другим раздались два выстрела, но потом все стихло. Уродец с ревом бросился прочь от гаражей. По пути зацепился за стоявшую неподалеку машину, ожидавшую ремонта, и окончательно потерял свою клешню. Стиснув нож в кулаке, я как можно крепче схватился за Юрку, стараясь на нем удержаться, и пытался воткнуть клинок в его горло. Если... Конечно, оно у него вообще имелось в этих раздутых подушках. Горячая липкая жидкость плеснула мне на руки. «Ну же, давай!» Мой норовистый рысак на железных ногах заметался по лагерю. Он тряс головой, размашисто прыгал, пытаясь сбросить меня с себя. А потом, повернув ко мне голову, прохрипел: «Ублюдок, сдохни!» И когда его лицо оказалось так близко, я вдруг увидел, как что-то живое, белесо-розовое скользнуло по раздутой щеке в ту складку, где должен был находиться второй глаз, оставляя после себя дорожку слизи. Что за черт? Пухлый помчал обратно к гаражам, развернулся спиной и хорошенько приложил меня о кирпичную стену. От боли мои руки потеряли прежнюю хватку, и я соскользнул вниз. «А-а-а!» — взревел монстр. Он подпрыгнул, и я едва успел отскочить в сторону, уклоняясь от удара его опор. Железки проскрежетали по стене, стачивая с угла кирпичную крошку. Неловко приземлившись, Пухлый дернулся, отвлекшись от меня и пытаясь сохранить равновесие. Это был мой шанс. Я перекатился через себя назад, выхватил пистолет и с расстояния буквально 3 метра выстрелил Пухлому в голову. Тот взревел на весь лагерь, задрав свою кровавую башку. Я выстрелил еще раз. Егор, выскочив из гаража, выпустил ему в затылок короткую очередь. И тогда, наконец, Пухлый рухнул на землю. Он уже не кричал, но опоры еще продолжали подергиваться, как у спящей собаки, будто пытались куда-то бежать. «Готов!» — победоносно воскликнул Егор. Я подошел к Пухлому, повернул его голову в сторону, приподнял складку левой рукой, чтобы правой попытаться нащупать пульс, сохранился он или нет, и озадаченно уставился на зеленоватую метку, которую не мог заметить раньше. Штрих-код, совсем как у девчонки на дереве. И тут единственный уцелевший глаз Юрки шевельнулся в глазнице. «Белый котел», — еле слышно проговорил Пухлый. «Белый котел, будьте прокляты». В кровавом месиве его головы снова показалось что-то живое и омерзительное. Оно выглянуло петлей белесого кольчатого тельца и опять погрузилось вглубь. Пухлый с мучительным стоном затрясся всем телом и, наконец, испустил дух. «Отойди от Юрки, не трогай, уйди», — рявкнул у меня за спиной командор. Я медленно поднялся с колена, отступил на шаг, обернулся. Старик энергичной походкой шел к нам, вместе с 3 патрульными. «Вы что тут устроили, почему не воспользовались синерджитом?» «Это моя вина», — пробубнил короткий. Он не включился, видимо, предохранители оказались палеными. «Сучий сын, так он до сих пор не исправен», — налетел на механика командор, в то время как патрульные окружили мертвое тело. «Но ты сам запретил тестировать его исправность, а ты хотел снести все импланты у наших постояльцев. А ты хочешь, чтобы я на ощупь ремонтировал прибор и отвечал за его исправность, гадая на кофейной гуще, не выдержал Короткий. «Да что ты пристал к нему?» — подал голос Егор. «Ты хотел долбануть Юрку синерджитом, так мы это и так сделали. Подумаешь, проявили креативный подход», — хмыкнул он. «Результат-то что надо вышел». Командор шумно вздохнул. «Что правда, то правда», — проговорил он и перевел взгляд на меня. «Тебя как звать-то, парень?» «Монгол», — ответил я. Командор кивнул. «Я запомню. А сейчас в медичку, быстро. Дезинфекционная капсула и повторный тест за счет заведения. Егор, помоги ему». И мы с напарником потащились в медпункт. «Вот это стрёмный был Юрка». «Да», — сказал Егор, едва мы скрылись за поворотом. «Я бы сказал, странный», — тихо ответил я. «А еще у него такой же штрих-код на шее, какой показывала женя». «Какая еще женя?» — не сразу понял Егор, тоже переходя на полушепот. «А, которая зеленая, что ли?» «Ну да, так у нее медицинский штрих-код с группой крови. Еще лет 30 назад такие на шею все подряд лепили. Типа в критической ситуации, чтобы все быстро. Ну а в итоге получилось, что они просто как маячки для живодеров стали, так что татухи все резко свели. Красный – первая группа крови. Синий – вторая. Зеленый – четвертая группа крови». Я озадаченно приподнял бровь. «Вот как, группа крови, значит?» Мы вошли в опустевший медпункт. «Ну че, в камеру залезай, я сейчас все включу», – деловито уселся на место фельдшера Егор. «Продезинфицируем тебя от этого Юрки, если он вообще Юрка», – пробормотал я, задумчиво растирая висок. Егор непонимающе уставился на меня. «А кто еще это может быть?» Я сел на соседний стул и, придвинувшись к Егору поближе, тихо ответил. «Он не выглядел, как Юрка, не вел себя, как Юрка, никого не пытался сожрать и слишком уж внятно выговаривал слова. А еще, я придвинулся еще ближе. У него в заплывшем глазу была какая-то живая хрень, похожая на здоровенную личинку». Егор отпрянул. «Ёпта, а ну-ка вали тогда сначала в камеру, а потом уже ко мне придвигаться. Личинка, мать твою, иди, дезинфицируйся». «Да иду уже», — проговорил я, невольно улыбнувшись. Вошел в камеру, надел наушники и маску, дал отмашку Егору, и со всех сторон на меня обрушились острые тонкие струйки дезинфектора, так что я промок весь до нитки. Выждав положенное время, Егор переключил рычаг с дезинфекцией на сушилку. В камере загудело, горячий воздух принялся раздувать мои штанины, полоскать распахнутую куртку. Через 5 минут я был уже практически сухой, а когда вернулся к Егору, тот сидел в абсолютной задумчивости, насупив брови. «Что такое?» – спросил я. «Я тут подумал, что вообще-то в пустоши ведь нет никаких червей», – хмуро сообщил он мне. «Ни жуков, ни глистов. Давай-ка делай быстрее тест. И я хочу пойти посмотреть, что там за херь ползучая у него в глазу». Когда мы вышли из медпункта, в лагерь пустили людей. Переговариваясь между собой, они размахивали руками и бурно обсуждали недавние события. Командор куда-то ушел, и мертвое тело Пухлого тоже куда-то делось. Поискав глазами вокруг, я увидел в траве у самого ограждения, справа от гаражей, кусок зеленого брезента. Под ним лежало что-то довольно большое и корявое. «Похоже, вон он», предположил я. «Ммм, какая честь для Юрки», промычал Егор. «Эксклюзивный саван, ёпта». Мы направились к нему, и тут из глубины мастерской до нас донесся голос возмущенного командора. «Походу, Короткого спасать надо», усмехнулся Егор. «А меня это не касается», возмущался между тем командор. «Каким идиотом надо быть, чтобы сотворить такое? Проколы случаются у всех», негромко возразил ему еще один знакомый мне голос. Это был беликовский парень с множеством шрамов на лице. «Конечно, это нас не оправдывает». «Разумеется, не оправдывает. И передайте Кириллу, что я должен лично его увидеть и обговорить случившуюся историю». «Ясно». И пока они там увлеченно беседовали, я потянул Егора за рукав, и мы поспешили к телу, возле которого на удивление не оказалось ни одного патрульного. Присев возле брезента, мы по-быстрому осмотрелись на всякий случай, и я откинул край. Вот только смотреть там было ни на что, потому что Пухлый лежал без головы. Глава 14. Потерянная голова. Мы целую минуту тупо смотрели на шею Пухлого, с которой куда-то делась голова, а потом услышали за спиной недовольный окрик командора. «Эй, что вы там потеряли?» Егор хмыкнул. «Да мы-то ничего», — проговорил он, искоса взглянув на командора. «А вот у парня неожиданные потери». Тут я перебил его и с улыбкой беззаботного идиота громко спросил: «А куда у Пухлого голова делась? Мне тут надо одного упертого убедить, что ни в какой глаз он бедному Юрке не попадал. У командора нервно дернулся уголок рта. Он подошел к нам поближе, брезгливо, двумя пальцами набросил брезент обратно на тело. Голова – источник инфекции, так что ее уничтожат в пустоши, тихо сказал он, и, внимательно посмотрев на нас, добавил, только в лагере обсуждать это не надо, а чего только голову уничтожить решили, с недоверчивым прищуром спросил Егор, по-хорошему, его бы вместе с телом. Командор нахмурился, почесал пальцем нос, по-хорошему, вообще-то в этом теле имплантов миллиона на три, и я не собираюсь терять эти деньги, еще тише сказал он, в любом случае, это уже не твое дело, вы очень помогли, это правда. Он перевел взгляд на меня. «Ты так вообще нечто. За заслуги перед Отечеством сегодня у вас обед в Тошниловке за мой счет. Так что давайте, занимайте стол, пока там свободно». Командор по-приятельски хлопнул меня по плечу. «Выпивку свою у короткого потом возьмете. А сейчас свалите отсюда, мешайте». Командор обернулся к своим патрульным. «Чего жметесь? В машину давайте грузите. И в бокс». Пока тут паломничество не началось, Егор задумчиво почесал щеку. «Ну, пошли тогда, что ли?» – сказал он мне. Я кивнул. Тем временем один из запертых гаражей медленно открылся, и из него беликовские ребята выкатили два приличных трека, мощных байка на широченных шинах для быстрого перемещения по песку. Махнув рукой командору, они надели шлемы и с громким треском один за другим покатили по главной дороге к воротам. А мы пошли в сторону рынка, к строениям. «Марат, ты ведь типа умный, да?» – негромко спросил меня Егор. Я усмехнулся. «Ну, по крайней мере я думаю о себе именно так. Ну, о себе много кто чего-нибудь думает, но ты кажешься мне и вправду мозговитым. Так вот скажи мне, разве существует какая-то зараза, которая вот так вот, только через голову передается?» Я улыбнулся. «А как же, называется для дураков?» Егор хмыкнул. «Вот и я того же мнения. Чем же тогда заражен этот Юрка?» «Ничем. В смысле? Прямом. Он, конечно, явно подвергся какому-то искажению, или отравлению, не знаю, но это не заразно. Думаешь, знаю. Помнишь, когда мы только пришли в лагерь, были похожи черт знает на кого. Так вот тогда командор и вправду думал, что мы можем оказаться больными. Помнишь, он хотел тебя то ли обнять, то ли по плечу похлопать, но воздержался, и сразу нас в медичку отправил, а тут тряпку покойницкую потрогал, и тут же нос себе чешет. Вот ты бы потащил руки к лицу, если бы прямо перед этим тебе пришлось прикасаться к источнику заразы. Скажу больше, он и меня еще и по плечу похлопал. Егор удивленно посмотрел на меня. Слушай, а я бы даже внимания не обратил, а ведь командор даже не спросил, как прошел тест. Именно, кивнул я, но с такой спешкой выпроводил нас в медичку, будто, сука, у нас остановка сердца. Судя по всему, ему нужно было просто убрать нас подальше и побыстрее, чтобы отпилить Юрке голову. Кстати, у него это получилось лучше, чем у тебя. А то ишь, крестоносец младший, ёпта, съязвил Егор с кривой ухмылкой. Дайте мне, сука, меч и коня. Я рассмеялся. Ну, это просто мне меч достался негабаритный. Ага, еще скажи, бородатый оруженосец подкачал. Не, оруженосец мне как раз достался знатный, а нагрый требушет в одном флаконе. Что он мастерски продемонстрировал? Че-че там во флаконе, ничего не знаю. К счастью, я свою требуше, или как ты там выразился, никому не демонстрировал. Она осталась у меня в брюхе, где ей и положено быть. Да не требуха же, а требушет. Расхохотался я. Орудие такое было в средние века. Темный ты человек. Ну, я, может, и темный, зато из тебя рыцарь, говно. В шутку огрызнулся Егор. Но наездник неплохой, и стреляю быстро, парировал я. Егор вдруг стал серьезным. И все-таки, сказал он, понижая голос, что за хрень, интересно, тут происходит. Я пожал плечами. Понятия не имею. Продавать монету не передумал, еще как передумал. В ТЦ продадим. А тут, не нравится мне этот твой командор, связываться не хочу. Егор кивнул. Я бы тоже так решил на твоем месте. Поскорее бы нам отсюда выбраться. Мне вдруг вспомнилось, как я подошел к уже рухнувшему пухлому. Пытался определить, живой он еще, или просто его импланты механически дергаются. «Будьте вы прокляты», — проговорил тогда пухлый, и так посмотрел, будто ненавидел. «Хотел бы я знать, что он имел в виду под этим вы, человеческую расу, постояльцев этого лагеря, а еще он тогда упомянул какой-то белый котел, и я спросил, Егор, а ты знаешь, что такое белый котел?» «Чего это ты вдруг спросил о нем? Наш заразный Юрка что-то говорил о нем перед смертью. ХММ. Ну, вообще белым котлом называется одна из обвалившихся шахт Крота. Находится здесь неподалеку. Там внутри оказался известняк, так что пролом похож на здоровую белую чашку. И почему наш пухлый мог про нее вдруг вспомнить? Нет идей?» Егор только руками развел. «Может, он когда-то работал там. А может, вообще не этот котел имел в виду. Кто его знает?» За разговорами мы добрались до рынка. Здесь начинала восстанавливаться прежняя активность. Пара десятков людей уже суетились на своих торговых точках, матерясь себе под нос и протирая тряпками обрызганные кровью упаковки. Труп уже убрали, кровавые одеяла тоже. Раздавленные и мятые банки складывали в одну кучу, на полиэтиленовую подстилку. При виде нас парни и женщины прерывали свои дела, выпрямлялись, смотрели или с брезгливой опаской, или с одобряющей улыбкой. «Это было круто, мужики!» — крикнул кто-то нам в спину. Егор в ответ вскинул вверх кулак. «Старались. А мятые консервы не нужны по скидке?» Тут же последовал вопрос. «Потом подумаем», — обтекаемо отозвался Егор. «А в кошеварне, кстати, уже есть кто-то?» «Есть», — с усмешкой ответила ему немолодая женщина в мешковатой темно-серой куртке и таких же штанах, будто снятых с человека размера на два побольше и повыше. «Слон, небось, самый первый в лагерь вернулся, так локтями всех расталкивал, аж меня чуть не уронил. Так что заходите, голодными не останетесь». От ее слов у меня тоскливо и протяжно заурчало в животе. Только сейчас я понял, насколько голоден. Упомянутая каша и варня мгновенно пробудили мое воображение, и я даже будто бы почувствовал запах жареного лучка и мяса. «Слушай, а как ты думаешь, понятие «обед» в нашем случае имеет какие-то ограничения?» — спросил я Егора. «Или можно жрать, сколько влезет?» Егор как-то неоднозначно хмыкнул. «Давай сначала посмотрим, чем там сегодня кормит». И направился по ступенькам вниз к подвальчику с красной дверью, на которой висела табличка с радостной надписью «Жральня». Увидев ее, Егор с улыбкой покачал головой. «Вот ведь слон креативит. Огонь. То у него трапезная, то кошеварня». Он хлопнул ладонью по табличке. «Долгий, сука, путь к пониманию сути вещей. Но теперь-то он точно докопался до истины», — сказал я. «Аминь, брат мой», — отозвался Егор и потянул дверь на себя. Очутившись внутри, я почувствовал манящий, крепкий запах наваристого бульона, к которому примешивалась едкая горечь чего-то сгоревшего. Узкий спуск по лестнице со стертыми ступенями и облупившимися кирпичными стенами вел в небольшой холл с парой желтых лампочек под потолком. Здесь имелась еще одна дверь, правда, она стояла сама по себе, в стороне от дверного проема, из которого тянуло дымком. Мы вошли внутрь и двинулись по полутемному залу с множеством разнокалиберных столов к стойке. Видимо, на момент появления Юрки здесь было полно народу, по крайней мере, почти на всех столах виднелась брошенная и остывшая еда, макароны с мясом, обжаренные до коричневого цвета отбивные в каком-то соусе, соленые огурцы и квашеная капуста. Возвращаться сюда пока никто не торопился, и вся эта роскошь грустно лежала на тарелках, над которыми загадочно клубился дым от чего-то безнадежно сгоревшего. Наверное, было бы правильнее выйти сейчас обратно на улицу, а попозже, когда немного проветрится, вернуться и поесть. Но я чувствовал себя таким голодным, что был готов сожрать что угодно и где угодно, лишь бы поскорей. «Эй, есть кто дома?» — крикнул Егор, приблизившись к пустой стойке. «Слон!» За стеной послышался грохот и отчаянная брань, а потом дверь на кухню приоткрылась. Из нее повалил дым, и в его клубах я увидел здоровенного мужчину лет 40, с крупным носатым лицом и бородой, заплетенной в косичку. «Ну чисто джин! Чего надо?» — недружелюбно крикнул он, но тут же добавил уже с другой, добродушной интонацией. «Это ты что ли, хирург?» «Он самый», — отозвался Егор. «Чего у тебя тут за война?» «Да котлеты сгорели», — мрачно отозвался слон. 25 штук за раз, братан. Представляешь? Прямо боль». «Да, это беда», — с серьезной миной траурным голосом произнес Егор. «Искренне сочувствую. И не говори. Столько еды в помойку, у меня аж сердце разболелось», — вздохнул слон. «Теперь что, из своего кармана восполнять? Очень надеюсь, что нет. Все-таки не моя вина, а великий форс-мажор. А я хоть и ответственный человек, но умирать ради котлет, это все-таки чересчур». «Согласен», — кивнул Егор. «Слушай, а что-то другое, уже готовое, есть? Мы голодные, как собаки». «Так это, братан, кассира-то нет еще», — развел руками слон. Он окончательно выбрался из марева кухни и, прихрамывая, подошел к стойке. А я в деньги после того случая больше не лезу, ну их в задницу. Вот есть счетовод, он пускай за все и отвечает. Теперь я понял, за что бедолага получил свое прозвище. У повара одна нога была в 10 раз толще другой, так что левая штанина его свободных штанов казалась слишком тесной для нее. Да нам не за деньги, а за счет командора. А, отозвался слон. Ну тогда сюда заходите, сейчас что-нибудь изобразим по-быстрому. Только это, я сначала уточню по поводу обеда на вас. Ладно, без обид, хирург, я знаю, ты человек порядочный, но я когда-то и про Семена так думал, сам понимаешь. Так что на слово теперь вообще никому не доверяю. Да не вопрос, делай что надо, милостиво согласился Егор. Мы перемахнули через стойку. Я, кстати, монгол, представился я слону, протянув руку. Прости, братан, все руки в жире, извиняющимся голосом отозвался он, наглядно демонстрируя мне доказательства правдивости его слов. Но я рад знакомству, правда. Ты это, проходи. Слон локтем толкнул дверь, пропуская нас вперед как вежливый хозяин, и зашел следом. На входе стояли два стола. На одном из них обитали грязные тарелки с объедками, на другом – чистая посуда. Но грязной, судя по всему, было больше, так что она постепенно начала оккупировать угол чистого стола. Чуть дальше, с правой стороны, у стены стояли две плиты и большая печь, как в какой-нибудь пиццерии. Из открытой пасти одной из них валил дым. На табуретке рядом вонючая дымила корявая от нагара сковорода с углями котлет. Под табуреткой, ничуть не смущаясь вошедших людей, сидел рыжий таракан. С другой стороны располагались две мойки, сушилка для посуды, посудомоечная машина и полки для всякой утвари. Дальше кухню перегораживала клеенчатая занавеска. Она крепилась почти под потолком и спускалась до самого низа, неровными рыжеватыми складками волочась по полу. В воздухе, кроме всего прочего, я теперь чувствовал запах ацетона. Ругнувшись, слон с хрустом раздавил таракана тапком, ополоснул руки, вытер их замусоленным серым полотенцем. Потом вытащил из большой кастрюли телефонный аппарат, настоящий полевой, с тяжелой трубкой. Пока шеф-повар связывался с командным пунктом и выяснял, готов ли командор покормить нас за свой счет, мы с Егором прошли чуть дальше к занавеске. «Ты уверен, что здесь можно есть?» – очень тихо спросил я. Егор пожал плечами. «Ну, свежеприготовленные-то тараканы истоптать не успеют». «Тоже верно», – кивнул я. Слон громыхнул телефон обратно в кастрюлю, взял чистую плошку, вооружился большим ножом и обернулся к нам. «Все в порядке, можете выбрать себе еду по вкусу». Тут он надернул клеенку, и я увидел подвешенную к потолку говяжью тушу. Коровья голова смотрела на меня с большущего окровавленного подноса. На расстеленной на полу клеенке омерзительной кучей валялись внутренности из вспоротого живота, а в большом тазу у стены лежал коровий желудок. Я смотрел на него, и в моих ушах отчетливо слышался чавкающий звук, как тогда, под деревом. Мне даже начало казаться, что я вижу в тазу рядом с желудком недопереваренный большой палец человеческой ноги. «Простите, парни», – пробормотал я. И, схватившись за свой собственный желудок, ломанулся прочь с этой кухни. Задев табуретку со сковородой, с грохотом уронил на пол мясные угли и выскочил за дверь, на воздух, скорее, на свежий воздух. С усилием преодолел несколько последних ступенек и вывалился наружу, едва не сбив с ног парня, на которого обратил внимание еще на входе в лагерь, украшенного татуировками черепов. Причем лицо было разукрашено как самый главный и самый большой череп коллекции. «Извини», — проговорил я, жадно вдыхая всей грудью. «Да пошел ты», — буркнул тот и отправился в ту самую дверь, откуда я только что вылетел. Через пару минут следом за мной вышел Егор с большим бумажным пакетом в руках, подошел, постоял рядом, наблюдая из-под густых бровей, как я очухиваюсь. «Гляжу, местная говядинка тебе не пошла», — констатировал он. «Да уж, слишком изысканно для меня», — пробормотал я, содрогнувшись. «Слушай, это же, блин, натуральный филиал ада из черной комедии, а не кухня, со своей этой гиенной огненной, сковородками и окровавленной пыточной, и колченогим хозяином в придачу. Как вообще можно жрать корову, которая жрет людей? Это же какой-то опосредованный каннибализм получается». Егор вытащил из пакета пластиковую бутылку воды и сунул мне в руки. «Мало ли, кто кого жрет. Важно, кого жрешь ты», — с глубокомысленным видом произнес он. «Давай отойдем, что ли?» Я у слона обед наш сухпаем и консервами взял, и с усмешкой добавил, рыбными. «Чем они там в рыбхозах своих хвостатых кормят, Тебе, наверное, лучше не говорить. Что, тоже человечный? Да ну зачем? Комбикормом, конечно, ответил Егор, мечтательно поглядывая по сторонам, в том числе из перемолотых отходов мясного производства. Сволочь ты, буркнул я, мог бы и промолчать. Егор рассмеялся. Забавный ты человек, монгол. Значит, рубить юрок на куски и затыкать ими вентиляцию ты не брезгуешь, а от коровы чуть наизнанку не вывернулся. Где логика? Война и еда – это разные вещи, возразил я, двинувшись в сторону границы лагеря, затянутой колючей проволокой. Ну, главная цель-то у них, по сути, одна – выжить, заметил Егор. В том-то и дело, что мне не нравится переживать свой обед, как войну, ползти потом на толчок по-пластунски, стоически переживать газовые атаки и выдерживать натиск врага из самых что ни на есть глубоких тылов, фыркнул я. Егор заржал. Думаешь, от местных консервов не бывает восстания тылов? Я тебе скажу, от них иногда такое реактивное топливо получается. Мы обязательно должны говорить об этом сейчас, проворчал я. Я вообще-то поесть хотел. Нет, не обязательно. Но если что, Егор указал рукой в направлении рынка. Ближайшая сральня тоже там. Предусмотрительно, да, мы устроились на мягкой траве и принялись поедать пластмассовыми ложками рыбу в томатном соусе, заедая ее безвкусным серым хлебом. И это было просто божественно, как вкусно. Наевшись до отвала, мы прогулялись до гаражей и забрали у короткого свою выпивку, а заодно поразглядывали машины возле мастерской. Потом уговорили половину бутылки 0,7 вонючего дешевого коньяка, оставленного нам командором. Больше пить не стали, поскольку напиваться в наши планы не входило, только поспать пару-тройку часов после целой ночи энергичной ходьбы по пересеченной местности и решить вопрос с транспортом. Так что мы завалились спать сбоку от прачечной, в зарослях высокой травы. Проснулся я часа через два от рева тройков. Машины сбавили ход, но не остановились возле гаражей, а заехали на задний двор со стороны медички. А спустя минуту раздался возглас командора. «Да вы что, совсем охренели?» Его решительные шаги зазвучали по тропе, как боевой барабан. «Мало было прошлого дерьма, так вы еще притащили? Это что за труп? Перестань суетиться!» Недовольно откликнулся уже знакомый мне голос парня со шрамами на лице. «И это не труп, она живая, просто под снотворным. Наш гонец там кишки размотал по всей границе, ну и девку потерял. Мы поискали и нашли. Какие проблемы? Проблемы будут, когда они все на лицо ее посмотрят», прошипел командор, переходя на шепот. «Вы бы хоть мешок ей на голову натянули, а то все, кому не лень, начнут на эту самую голову претендовать. С мешком она точно привлечет к себе внимание», возразил парень. «А так, пьяная и пьяная. Как стемнеет, мы просто вывезем ее потихоньку, куда надо, и дело с концом. Клянусь, в последний раз такое». Командор понизил голос, сделал шаг к беликовскому парню и продолжил что-то ему говорить. А я осторожно приподнял голову, и сквозь траву разглядел, как двое других парней сгрузили с сиденья трекера на землю тощую светловолосую фигурку в защитной одежде. Глава 15. Шило в заднице не спрячешь. После того, как санитары унесли посиневшее тело казненного, Анна Сергеевна еще целый час боролась со вспышками гнева, которые снова и снова заставляли контрольные маркеры мигать красными лампочками и предупредительно пищать. Наконец, она сдалась и позволила сделать себе укол успокоительного. Лекарство подействовало быстро, и теперь Анна Сергеевна расслабленно полулежала в своем кресле, чуть склонив голову на бок и наблюдая из-под полуопущенных век, как темнокожая сиделка с улыбкой на добродушном полном лице деловито суетится вокруг нее. Анну очень раздражала эта ее улыбка, издобное гладкое тело, перекатывающиеся под розовой пижамой, и ямочки на пухлых руках, как у ребенка. И вообще, как можно жить на свете с темной кожей, такими губами и при этом носить фамилию Иванова? Но при всем этом Рита оказалась самой ловкой, умелой и терпеливой из всех сиделок, что ей довелось перепробовать за два года репликации, а еще, по-настоящему преданной. Дважды Анна подсылала к ней псевдожурналистов, которые предлагали Рите большие деньги за снимки ее госпожи или хотя бы сведения, но женщина бескомпромиссно послала обоих в задницу. Позже Анна узнала, что кроме тех двух эпизодов, которые создала она сама, было еще три, настоящих. Но ответ Риты на их предложение оставался прежним. Так Анна смирилась с ее улыбкой и ямочками на руках, а у сиделки выросла зарплата. Преданность Анна Сергеевна оценила высоко. Примерно в треть от изначального оклада. Рита с жизнерадостной улыбкой расстегивала пижамную рубашку Анны, подготавливая свою пациентку к вечернему умыванию, прямо здесь, в кабинете, поскольку госпожа Селиверстова категорически отказалась возвращаться в больницу, пока не будет новостей о ее внуке. Ну вот, с пуговицами мы, кажется, справились. Теперь мы подложим под спину свежую простынь, как ребенку, комментировала свои действия Рита под хруст адаптивной машины. Не мы, а ты, раздраженно поправила ее Анна. В конце концов, именно за это я тебе и плачу. И вообще, прекрати это бормотание. У меня репликация, а не старческая деменция, так что я и без объяснений вполне понимаю, что ты делаешь и зачем. Рита ничуть не обиделась и не огорчилась, только с улыбкой покачала головой. «Ну это как вам будет угодно, госпожа», — отозвалась она, ловко снимая с Анны пижамную рубашку. «Только вы все молчите, да еще такая бледная, что я чувствую себя так, будто покойника обмывать собираюсь. Вот и болтаю без умолку, чтобы хоть как-то у нас тут поживее стало». Анна усмехнулась. «Ну, в некотором смысле ты не так уж не права, ведь больше 80% головного мозга в этой черепной коробке уже мертво. Прямо сейчас я говорю с тобой, и даже понятия не имею, какие нейроны при этом использую, старые, или их виртуальную копию, или вообще молодые и новые в другом теле, которое находится в 15 километрах отсюда в нейротике. А еще у меня чешется левое колено, но я не могу понять, у этого тела оно чешется, или уже у другого. Так чего же тут понимать-то, почесать надо, и дело с концом», весело отозвалась сиделка и по-хозяйски потерла коленку Анны. «Ну что, получше?» «Не уверена. Давайте-ка еще потру. Вот так, да, так лучше». Рита повернула свою госпожу на бок и принялась снимать с нее брюки, одновременно подсовывая под голое тело чистую белую простынь. Анна закрыла глаза, но и с закрытыми глазами она продолжала видеть себя будто бы со стороны, так, как это умеют все красивые женщины и артистки. Старое тело, освещенное до последней складки безжалостными лампами и покрытое мурашками от легкого озноба, как уродливая тушка мертвой птицы в витрине мясного отдела. «Ничего, скоро вас новенькую привезут из лаборатории», подбодрила Рита свою госпожу, будто прочитав ее мысли. «И вы сможете следить и за этими коленками, и за теми, а потом и вовсе про эти забудете. Будете молодая, красивая, глаз не оторвать». Анна устало опустила веки. «Да уж, как будто это так просто. Недаром большинство людей предпочитают финальную стадию репликации переживать под снотворным. Двойственность ощущений сводит с ума». Но Анна терпела. Ее мучил страх, что если она погрузится в бессознательное состояние, то проснуться в другом теле может уже не она, а ее копия, не имеющая ничего общего с изначальной личностью, кроме одинакового набора привычек и воспоминаний. Поэтому для нее так важно было осознавать и физически ощущать все стадии переноса. Это само по себе тяжелое испытание. А тут еще и проблемы с Никитой. «Я видела ваши фотографии в юности», продолжала свою болтовню сиделка, ловко обтирая Анну мягкой губкой, обильно смоченной в теплом бальзаме для тела. «Вы же отказались от эстетического дизайна?» «Отказалась», кивнула Анна. «Будет использована генетическая копия безо всяких изменений. Вот уж в самом деле, что там улучшать в такой-то красоте. Так, теперь на другой бочок». Одна из сенсорных панелей на столе вдруг посветлела, очнувшись от состояния сонного ожидания, и раздался мелодичный перезвон сигнала вызова. Анна вздрогнула, нахмурилась, нетерпеливым жестом оттолкнула от себя пухлую шоколадную руку сиделки с душистой губкой. «Прими вызов и подай мне гарнитуру, быстрей», приказала она. Рита без возражений бросилась к компьютеру, неуверенно ткнула влажным пальцем по зеленой трубке, схватила со стола гарнитуру и осторожно закрепила ее на голове хозяйки. «Так хорошо?» – спросила сиделка. Анна махнула расслабленной рукой. «Годится. Теперь пошла вон». Рита торопливо подвернула края простыни, прикрывая обнаженное и влажное тело своей госпожи, чтобы та не замерзла, и поспешила из кабинета. И только когда дверь за ее спиной закрылась, Анна ответила: «Да, Георгий, теперь я вас слушаю». «Госпожа Селиверстова, у меня есть новости», сказал ей в ухо молодой мужской голос, резкий, энергичный. «Я перепроверил записи всех камер наблюдения в клубе, они, как вы и предположили, все оказались правленные. Однако мне удалось получить видео, снятое системой безопасности личного автомобиля одного из посетителей». «И что там?» — переспросила Анна, прислушиваясь к размеренным ударам сердца в груди. «Ваш внук действительно покинул клуб один, и вы позвонили, чтобы сообщить мне это? Вы издеваетесь?» — безэмоционально проговорила она. Все-таки хорошо, что ей сделали укол. Молодое тело, в которое по частям переносили ее сознание, бурлило гормонами, и только медицинские препараты помогали удерживать под контролем такие проявления эмоций, как учащенное сердцебиение, повышение артериального давления и прочих физических всплесков, которые могли привести к нежелательным последствиям. «Ни в коем случае», — возразил голос. «Если позволите, я продолжу. Что ж, попробуйте». Примерно через час после его ухода клуб посетил переодетый в штатское капитан Якушев. Лицо Анны преобразилось. Оно стало живым, почти красивым, глаза с ненавистью расширились. «Якушев, это ведь Шавка Аверина, если я не ошибаюсь. Ну, я не вправе давать подобные характеристики, но абсолютно согласен с вашим определением», со сдержанной улыбкой в голосе ответил Георгий. «Так, и что дальше? Вы нашли его?» «Нет, но зато я узнал, что ни в какой Пекин Аверин не улетал. Дальше я по полной воспользовался полномочиями, которые вы предоставили мне, и допросил его прислугу и поверенного, настолько глубоко, насколько позволяют мне мои способности. К сожалению, без осложнений не обошлось». «Это не имеет значения и не ваша забота», — перебила его Анна. «Вам удалось что-то узнать?» «Да». «И дома, и в офисе он не появлялся со дня исчезновения Никиты, а еще поступила информация.